Через несколько минут мы были готовы. На спину нам прицепили резервуары с большим запасом воздуха. Но электрическими фонарями нас не снабдили. Я обратил на это внимание капитана. «Они нам не понадобятся», — отвечал он. Мне показалось, что я плохо расслышал, но вторично спросить уже не мог, потому что голова капитана скрылась под металлическим шлемом. И я вслед за ним надел на голову этот медный шар. В руку мне вложили палку с железным наконечником. И спустя несколько минут мы после обычных церемоний ступили на дно Атлантического океана на глубине 300 метров. Приближалась полночь. Глубокий мрак царил в морских глубинах, но капитан Немо указал на красноватое пятно в 2 милях от Наутилуса, похожее на отдаленное зарево. Огонь? Из какого источника он исходил? И как мог огонь гореть в жидкой среде? Я не находил объяснений. Но как бы то ни было, мерцающий светоч облегчал нам путь. Светил он, правда, не ярко, но я скоро освоился с этим красноватым полусветом. И тут я понял, что в этих условиях аппараты Рум-Корфа действительно были бы бесполезны. Я шел рядом с капитаном Немо навстречу путеводному огоньку. Дно, ровное в начале, незаметно возвышалось. Мы шли большими шагами, опираясь на палки. Но все же мы подвигались медленно, потому что ноги увязали в сплошном месиве водорослей и мелких камней. Мы шли, а над головой слышался мелкий частый стук. Шум усиливался, словно там над нами выбивали барабанную дробь. Вскоре я понял причину этого шума. Над океаном шел дождь. Я невольно подумал, что дождь может промочить меня до костей. В воде промокнуть от дождя. Но тут же расхохотался. Какая нелепая мысль. Надо сказать, под скафандром вовсе не чувствуешь, что находишься в воде, и замечаешь только, что окружающая среда несколько плотнее воздуха. Шли мы около получаса. Дно становилось каменистым. Медузы, микроскопические ракообразные, морские перья излучали слабый фосфорисцирующий свет. Я мельком видел груды камней, покрытых целыми миллионами животных, похожих на цветы, и космами водорослей. Ноги скользили по вязкому ковру из морских растений. И не будь у меня палки, я не раз упал бы. Оборачиваясь, я все еще видел свет прожектора Наутилуса, начинавший бледнеть по мере того, как мы удалялись от судна. Нагромождение камней на океанском дне, о чем я только что говорил, все же носило на себе следы упорядоченности, необъяснимой для меня. Мое внимание привлекли гигантские борозды, терявшиеся во мраке. Наблюдались и другие странные явления. Но я не допускал мысли о подобной возможности. Мне казалось, что под свинцовыми подошвами моих сапог хрустят иссохшие кости. Не идем ли мы полем, усеянным костями? Я хотел обратиться с вопросом к капитану, но условный язык знаков, которым он обменивался с товарищами во время подводных экскурсий, был мне неведом. Между тем, красноватый свет, служивший нам путеводителем, становился все ярче. Словно зарево отдаленного пожара освещало горизонт. Огонь среди водной стихии в высшей степени возбуждал во мне любопытство. Не объяснялось ли это свечение действием электрической энергии? Не был ли я очевидцем явления природы, еще неизвестного нашим ученым? И не рукой ли человека, мелькнула у меня мысль, поддерживается этот подводный очаг? Не встречу ли я в глубинных слоях океана друзей и единомышленников капитана Немо, живущих своеобразной жизнью, как и он? Не увижу ли я тут целую колонию изгнанников, презревших земные условности, которые искали и обрели независимость в глубинах океана? Безумные и праздные мысли буквально преследовали меня. И в том состоянии крайнего возбуждения, в котором я находился, оказавшись в стране чудес, мне представлялось вполне естественным встретить в морских глубинах один из тех подводных городов, о которых мечтал капитан Немо.